Глава 23. Никита. Из больницы мы с Артуром вернулись уже более расслабленными. Друзья очнулись, и хоть пострадали они значительно, но обошлось без более серьезных травм и последствий. Из-за сложных переломов лечение им предстояло долго, не меньше месяца. Но не успел Мирон очнуться, как уже рвался в бой, вернее, торопился вернуться в Россию и продолжить поиски своей любимой. В этом я его понимал, но врач был непреклонен. Вернувшись в особняк четы Захаровых, я пошел на голоса хозяйки и девчонок, которых мы с Артуром заманили сюда под видом поддержки. Отказать они не смогли, а я наконец-то вытащил Ларису в гости, чтобы дать ей немного расслабиться и начать воспринимать меня не просто как... Я все еще не знал, кем она меня считает. Подготовка документов для заключения нашего брака шла полным ходом, и я, конечно, надеялся, что она даст согласие, потому что хочет быть со мной, а не потому, что я не оставлю ей выбора. Прислушиваясь к болтовне женщин, прокрался ближе и, замерев в дверном проеме, начал наблюдать за Ларисой. «У вас очень красивый дом», — улыбнулась она хозяйке. «Слишком большой», — вздохнула женщина, тут же посетовав. «Сыновья выросли и живут отдельно. Жду не дождусь внуков». «Да, детям тут будет раздолье», — смущенно поддержала Лариса. «А вы, Ларочка, когда малыша планируете?» Последовал неожиданный вопрос, и моя девочка заметно вздрогнула. «Ну?» — растерялась она и, покраснев, отвела взгляд. Закусив губу, судорожно вздохнула, сминая салфетку, которую до этого складывала в аккуратный треугольник. «Скоро!» — вклинился в разговор. Уже не скрываясь, подошел ближе и притянул Лару к себе, ласково дополнив. «Очень скоро!» «Прекрати!» — прошептала моя колючка, пытаясь отстраниться. «Пора накрывать на стол!» — вмешалась Лиза и, взяв столовые приборы, протянула Ларе, попросив. «Ларис, помоги, пожалуйста». За ужином старался отвлечь явно поникшую Ларису, ухаживая за ней и втягивая в общий разговор. Отвечала она рассеянно и вела себя отстраненно. Кажется, я начал догадываться о причине столь разительных перемен, и хорошо, что эта тема за ужином больше не поднималась. Мать моих друзей проявила мудрость и после ужина под видом просьбы о помощи сама отвела меня в сторону. «Никита, помоги мне», — позвала она. «Вы же хотите обсудить дела? Я приготовлю вам чай, а ты отнесешь в кабинет». Не стоило так волноваться. Улыбнулся я, зайдя за ней на кухню, но с удивлением понял, что позвали меня вовсе не за чаем. «Так, сейчас... Да где же это было?» — ворчала женщина, копаясь в большой коробке, снятой с верхней полки шкафа. На меня она не обращала внимания, как будто вовсе забыв, что не одна. Но помню же, что сюда убирала. Вот растяпа. Неужели выбросила? «Вам помочь?» — растерянно поинтересовался, подойдя ближе. «А, вот, нашла!» — обрадовалась она и, выудив из недр коробки, цветной буклет протянула мне. «Возьми, Никита. Вам с Ларочкой, возможно, это скоро пригодится». «Что это?» Округлив глаза, открыл буклет с изображением беременной девушки на обложке и, вскинув взгляд, слегка заикаясь, уточнил. «Зачем?» — Лариса просила. «Нет», — хитро прищурилась она и, закачав головой, подцокала языком. «И не скажет, но я же вижу, что эта тема ее беспокоит». «Я тоже», — вздохнув, опустил взгляд и, свернув буклет рулончиком, спрятал во внутренний карман пиджака, тут же поблагодарив. «Спасибо вам. Ты только ей не говори и не дави на нее». Подмигнув, она кивнула на дверь. «Иди, чай я сама принесу». Пока Артур с отцом обсуждали изменения в связи с временным отсутствием Мирона, я полностью погрузился в размышления о том, что проблемы со здоровьем Ларисы могут быть намного серьезнее, чем я думал. Извинившись, вышел из кабинета и, сманив мою девочку в другое крыло дома, завел разговор о доме, семье, будущем и о детях. И вот тут Лара попалась. Еще 4 года назад знал и видел, когда она врет. И сейчас, несмотря на то, что она старалась скрыть эмоции, я все понял. Для нее эта тема явно была очень болезненной, а ложь, что детей она не хочет, являлась всего лишь прикрытием. Очень расстроился и даже разозлился, что поделиться со мной она не решилась. Постарался скрыть свои эмоции, но Лариса все равно почувствовала. Пока вез ее в коттедж филиала, почти не разговаривали. Она демонстративно зевала, делая вид, что сильно устала, а я, включив в салоне ненавязчивую музыку, обдумывал дальнейшие действия. Понимал, что будет злиться, но иного пути не видел. Когда приехали в филиал, проводил ее до двери с подругой временного жилища и, пожелав спокойной ночи, уехал воплощать только что родившийся план. Прекрасно знал, что оставлю ее одну, так как Лиза сегодня осталась в гнезде, но задумка требовала немедленной реализации. Вернувшись домой, открыл ранее высланные Гришей файлы с медицинскими заключениями и приступил к переводу на английский язык. Моих знаний в медицине было слишком недостаточно для расшифровки этих записей, а понять картину требовалось немедленно. Уже за полночь спохватился, чуть не забыв сделать самое главное. Достав заветный буклет, нашел контакты и, зайдя на официальный сайт медицинского центра, чертыхнулся. Запись на прием к ведущим специалистам велась за месяц, и в ближайшие дни попасть к нужному врачу не представлялось возможным. Выписав контакты главного врача клиники, собрал все документы вместе с составленным мной переводом и, приняв душ, отправился спать. Сон не шел всю ночь, и утром я встал раньше заведенного на 6 утра будильника. К зданию медицинского центра приехал 7:30 и, зайдя в холл, начал караулить нужного мне человека. Мужчина появился в 7:45. Разговаривая по телефону, он пил кофе и не сразу заметил, что я встал на его пути. Подтянутый, лет 50, в очках, с уже заметной сединой и глубокими морщинами на переносице, он выглядел чуть старше, чем на фотографии с сайта клиники, но ошибиться я не мог. «Доброе утро, мистер Эванс!» Протянув руку, поприветствовал я, но мужчина, окинув меня сканирующим взглядом, попытался пройти дальше. «Запишитесь у администратора», — отрезал он, кивнув на стойку в холле. «Я не уйду», — догнав, снова преградил ему путь и, достав папку с документами, попросил. «Уделите мне 15 минут, прошу вас». «Где ваша жена?» — нахмурился он и, окинув взглядом еще полупустой холл, пояснил. «Обычно к нам приходят парами». «Она не знает. До свидания», — отмахнулся он и, глянув на наручные часы, проворчал. «Мое время слишком дорого». «Сколько?» — прорычал я, начиная выходить из себя. «Мне позвать охрану?» — намекнул мужчина и, неторопливо сняв очки, убрал их в карман. «Зовите, но я не уйду», — склонив голову, глянул из-под лобья. «Мистер...» — хмыкнув, уточнил доктор. «Воронов», — подсказал я, снова протянув ему руку. «Пойдемте, мистер Воронов», — кивнув в сторону, позвал он и, вздохнув, предупредил. «У вас 15 минут». Миновав длинный коридор, мы поднялись на 2-й этаж и, пройдя через приемную, зашли в его кабинет. Он тут же снял пальто и, указав на одно из кресел, подошел к встроенному шкафу. «Рассказывайте», — достав белый халат и сменную обувь, поторопил он. «Моя же будущая жена имеет некоторые проблемы, которые тщательно скрывает», — начал я. «И вы хотите ее подловить, чтобы отменить свадьбу?» — предположил доктор, приглаживая волосы. «Нет», — уверенно отозвался я и, выложив перед ним стопку документов, пояснил. «Я хочу помочь, но первым делом я должен понимать, угрожает ли что-либо ее здоровью». «Где проводилось обследование?» Начав листать документы, нахмурился он и, ткнув пальцем в шапку одной из выписок, хмыкнул. «Ужасный перевод». «Я сам», — смутившись, сознался я и, поджав губы, уточнил. «Если потребуется, я могу нанять профессии. Подождите». Подняв руку, перебил он и, погрузившись в изучение бумаг, потер виски, следом поясняя. «Кое-что я уже вижу». И поторопил, затаив дыхание. Некоторые показатели свертываемости крови слишком... Явно подбирая, мужчина снова нахмурился. «Говорите, как есть», — не выдержал я. «Были беременности?» «Да», — протяжно вздохнув, кивнул. «Выкидыш». «Как ее спасли? Какая терапия применялась?» Продолжил он, а я судорожно сглотнул. «Что вы имеете в виду?» «Понимаете?» Сложив руки в замок, он вскинул взгляд и, выдержав паузу, продолжил. «С такими показателями выкидыш был вполне ожидаем. Но если она наблюдалась у врачей, ей должны были прописать препарат, который приводит к сильным кровотечениям». «Но зачем?» — не понял я. «При ее диагнозе и склонности к образованию тромбов без соответствующей терапии ребенок не получает достаточного количества кислорода. Скорее всего, это и явилось причиной замирания плода. А при закупорке сосудов плаценты он просто «я понял», холодея прохрипел я и, закрыв лицо руками, прошептал. «Это неизбежно?» «Повторюсь», — осторожно начал пояснять мужчина. «Чтобы максимально предотвратить подобное и обезопасить плод, женщине с такими показателями проводят медикаментозное лечение, причем под постоянным наблюдением. Но, чуя подвох, спросил я. «Но», — повторил он и, вздохнув, продолжил. «В случае отслойки плаценты, нелепой травмы или преждевременных родов, женщина, проходящая подобное лечение, теряет много крови. Шанс выжить без специального и своевременного вмешательства минимален, и то только если успеть госпитализировать или...» «Или...» — сквозь зубы прошипел я. «Группа крови у нее редкая. Можем не найти в нужный момент. Лучше делать резерв заранее. Но и это не гарантия того, что...» «О, Боже!» — прохрипел и, помотав головой, выпалил. «Я не хочу детей. Не таким путем. Не могу ее потерять. Как предотвратить?» «Предохранением», — развел руками доктор, но тут же подался вперед, добавляя. «Но учтите, внутриматочные и большинство гормональных препаратов ей противопоказаны, а остальные способы не дадут стопроцентной гарантии. Какой выход вы можете предложить?» «Либо вазэктомия», — взглянув на меня в упор, ответил он. «Это когда мужчине...» «Я знаю», — перебил я. «Это необратимо, но совсем не приговор», — попытался поддержать доктор. «Вы с невестой можете сдать ваш биологический материал в специальный криобанк и в дальнейшем прибегнуть к услугам суррогатного материнства». «Я согласен», — кивнул я решительно. «Для начала вы должны прийти вдвоем», — напомнил он и, кивнув на документы, подытожил. «Первым делом нужно провести тщательное обследование, а потом уже принимать взвешенное решение». «Я согласен», — упрямо повторил я, а доктор усмехнулся. «Тогда жду вас», — пролистав лежащий на столе блокнот, мужчина задумчиво помычал и следом сообщил. «Скажем, 10 числа. А по процедуре я вам позвоню чуть позже. Нужно свериться с графиком коллег, да и у вас будет время принять взвешенное решение. А эти документы пусть пока останутся у меня». Я не помнил, когда ехал до филиала. В висках пульсировало напряжение, а руки заметно дрожали. Лариса все это время была в опасности. Ее могло не стать еще тогда, а я даже думать об этом не хотел. Стало безумно страшно и захотелось обнять ее прямо сейчас. Припарковав машину почти на въезде, до офисного здания прошелся пешком, пытаясь хоть немного остыть и успокоиться. Когда пересекал небольшой парк, на мой телефон поступил звонок. Увидев, что звонит доктор Эванс, поспешил ответить. «Да», — выпалил тут же, нетерпеливо добавив. «Есть новости по дате процедуры?» «Есть свободная дата через 2 недели», — отозвался мужчина и, помявшись, буркнул. «Но есть риск, что...» «Что-то не так? Мы не можем сделать это, не сообщая ей. Пока вы не в браке, да?» подтвердил доктор и, кашлянув, дополнил. «Но все же не советую скрывать подобное. И еще. Я записал вашу невесту на прием через 3 дня. Для начала нужно выяснить, не беременна ли она, — сообщил он, а я резко остановился, осознавая, что это возможно. «Я не допущу. И если это подтвердится, я заставлю ее сделать аборт», — прорычал в трубку и, оглядевшись, заговорил тише. «Я не могу рисковать, особенно сейчас». «Это не менее опасно. Вы должны это понимать», — намекнул мужчина. «Мне плевать», — рявкнул я. «Мы подготовимся и все предусмотрим. Но рожать она не будет. Мне нужна ваша помощь в этом вопросе. Я заплачу любые деньги». «Хорошо», — протяжно вздохнул он. «Для начала жду вас через 3 дня».